пальтишко подавал. Мотивчик негритянский напевал. И роза, гордость нашего квартала, ему, кажись, я тоже подбивала. А мы спросили: «Роза, ты куда же?» Она на нас не оглянулась даже. А этот нас улыбкой ослепил. Мол, дескать, эту розу я купил. Кого купил ты, сука? Ты знаешь ли о том, что, бляди, это тоже часть народа? Ты плавай там, где сухо, крути быстрее винтом, пока тебя не сделали уродом. Он кое-что вкумекал в матерках, он розочке подал не тот рукав. Розочка с него за 100 зеленых не отводила глаза них влюбленных. А мы ему сказали: это леди, с тобой за 100 зеленых не поедем. За 100 зеленых это просто смех. А он сказал: я покупаю всех. Кого купил ты, сука? Ты знаешь ли о том? Жиганская душа не продается. Нам, если надо будет, мы все и так возьмем. У нас экспроприация зовется. Он нервно так резиночку жевал. Кошмарно это все переживал. Но стрелочка на часиках вертелась. И очень-очень розочку хотелось. И дрожь его на этом прошибала. А тут еще вмешался вышибала. Он слово ему на ухо сказал и розе ниже пупа показал. Кого купил ты, сука? Ты знаешь ли о том? У нас и так в стране проблема с пидом. А ну давай отсюда, а ну крути винтом, а ну-ка делай быстро. Крути винтом, а ну-ка делай быстро, но...